Глава 27. Высадили меня в 5 минутах ходьбы от нужного здания на параллельной улочке. Поверх доспехов я загодя набросил плащ, который позволит удержать маскировку до начала атаки. Шлем же вытащить из кармана — секундное дело. Сложность предстоящей затеи обуславливалась тем, что мне придется стремительно нейтрализовать неизвестную по численности защиту и провести экстренный допрос покаянием. Все на фоне поднятой тревоги и приближающегося подкрепления со стороны полиции, а потом и ТЭК. А уж какие ловушки заготовили по мою душу, остается только догадываться. По прогнозам аналитиков, все вплотную прилегающие дома будут напичканы камерами, микрофонами, инфракрасными датчиками и датчиками движения. Поэтому приблизиться незамеченным будет практически невозможно. Они рекомендовали зайти через канализацию, прорезать лазером кусок перекрытия в подвале. Вот только там наверняка также имелись датчики. Вдобавок, этот путь помещал меня в очень уязвимое место, которое вполне могли заминировать. Не говоря уже о потере времени на то, чтобы пробиться сквозь 5 этажей. Поразмыслив, я решил действовать иначе. С огоньком и присущей мне наглостью. Дверь в подъезд защищал примитивный кодовый замок. Хватило лишь чуть-чуть надавить, чтобы закрывающий магнит не выдержал. Внутри моргала единственная лампочка, подсвечивая винтовую лестницу вокруг забранного в решетчатый короб лифта. Взять след четко высвечивал фигуры жильцов. Кто-то устроил поздний ужин, кто-то тупил в телевизор или спал. Я взлетел по ступенькам и замер перед заблокированной дверью на крышу, потому что у меня над головой, в 2 метрах позади, на животе лежал человек в характерной позе снайпера. Расположился он так, чтобы видеть и выход на крышу, и саму конспиративную квартиру ЦРУ. «Кречет, нашел снайпера. Вероятно, оцеплен весь квартал». «Принял. Васнецов, будь аккуратнее. Проверь на растяжке». «Да помню, помню». За последние 2 дня Дербенко поделился со мной многими премудростями из своей активной карьеры. Снайпер, вышедший на точку, в обязательном порядке защитит свою позицию минами или гранатами на леске. Ровно ее я и заметил у самого пола. Почти невидимая нить одним концом уходила в якобы забытую пластиковую банку из-под кофе, а вторым — под удачный изгиб какой-то трубы. Сказанная фирменным хриплым голосом капитана фраза «Враг не тупой, ты тоже не тупи» резонировала в моей голове. Поэтому вместо того, чтобы неосторожно обрезать леску, я тщательно изучил оба ее конца. И не зря. В банке с кофе сидела обычная наступательная граната, а вот под трубой спряталась какая-то мина направленного действия, судя по ее выпуклому виду. Второй конец лески шел к непонятному электрическому устройству, возможно, взрывателю, а от него уже к самой мине. При обрыве проволоки она неизбежно сдетонировала бы. Нет, это явно не полиция и не ТЭК. Они бы не стали минировать дом, где находятся гражданские, а значит, перчатки сброшены. Если ты готов безжалостно рисковать жизнями жильцов этого дома, пеняй на себя. С удовольствием бы допросил снайпера, но лежал он так, что незаметно подойти к нему не получилось бы. Поэтому я отодвинулся чуть назад и вскинул руку к потолку, материализуя лазарь. Клинок пронзил кровлю вместе с грудной клеткой противника и показался у него из спины. Резкое движение, и лезвие скользнуло прямо, разрезая его голову. Сквозь узкую трещину в крыше заструилась кровь, капая на мой шлем и кирасу. Вновь приблизившись к порогу, я переступил через растяжку и толкнул установленную под наклоном дверь наружу. Еще миг, и промозглый ветер закружил около меня, как чрезмерно энергичный пес. Попытался пробраться под доспехи, но разгоряченное тело совсем не ощущало холода. Под ногами трещала черепица. Косой скат крыши заставлял меня двигаться осторожно, тщательно выбирая, куда переносить свой вес. Не хотелось испортить чей-то сон или секс, случайно пробив сабатоном дыру в чужую спальню. Добравшись до тела, я тщательно осмотрел его. Непримечательная гражданская одежда. Разве что балаклава да бронежилет нарушали образ местного Карлсона, живущего на крыше. Скорее всего, молодчик из группы тайных тактических военизированных операций, так называемый СОДЖ, подразделение ЦРУ, осуществляющее всю их грязную и секретную работу. Именно этих ребят аналитики обозначили в качестве вероятного противника. Подле него здоровенная снайперская винтовка, настоящая бандура. Сдается мне, подготовили ее специально по мою душу, что делает версию с кротом еще более реальной. Из такой не людей убивать, а вертолеты, сука, сбивать. Забросил в карман вместе с запасным магазином. Пусть будет, в хозяйстве пригодится. С устранением снайпера его пропажу обнаружат на ближайшей пропущенной перекличке, поэтому стоит поспешить. Между мной и зданием на противоположной стороне пролегала неширокая, типично европейская улочка. Редкие фонари, припаркованные малолитражки и велосипеды. Внутри же постройки виднелось чуть больше двух десятков обитателей. Причем две компании по шесть человек скучились на третьем и четвертом этажах соответственно. Выглядели они как группы быстрого реагирования, сидящие в засаде. Пройдясь взглядом по соседним крышам, я засек еще двух снайперов на расстоянии порядка 50 метров, о чем уведомил Кречета. Что ж, пора за работу. Снял и убрал в карман плащ, закрепил шлем и проговорил еле слышно. «Кречет, готовность 10 секунд». «Принял». Отойдя на противоположный конец крыши, я повернул диск таймера на часах, запуская обратный отсчет. И рванул с места, разгоняясь с каждым шагом. Жалобно скрипела черепица вместе с перекрытиями. Пыль падала с потолка на головы неудачливых жильцов. На самом краю крыши я бросил себя в воздух. Подо мной мелькнула извилистая улица. Каменный фасад здания приблизился рывком, и в последнюю секунду я ударил лазером крест-накрест, оставляя огромные порезы. Тело, защищенное адамантовым доспехом, разнесло кладку вдребезги и влетело внутрь в клубах пыли и каменной крошки. Проскользив по полу, снес на ходу компьютерный стол, крутанулся, фиксируя обстановку и расположение противника. Просторная комната на 5 рабочих мест, дальнюю стену которой занимает большой электронный дисплей. На нем выведена карта восточного полушария с бегущей строкой каких-то данных. Двое столов заняты мужчинами в обычной одежде. Джинсы, рубашки, разве что под мышками топорщатся скрытые кобуры пистолетов. Отсюда единственный выход — крепкая дверь, за которой на небольшом отдалении виднеется первая группа из 6 бойцов. Стоит мне влететь в помещение, как срабатывает тревога. Ее противный вой вызывает лишь раздражение. Работающие шпионы-аналитики, или кто они там нахрен, вскакивают, шустро выхватывая оружие, и складываются от стремительных ударов по корпусу. Одного я сразу впечатываю в пол, а второго силой швыряю в дверь. Он сносит ее напрочь, исчезая где-то в коридоре. Туда отправляется первая слезоточивая граната, а вторую кидаю себе под ноги. Сейчас и проверим, что там наколхозили ученые. Уверяли они, что система фильтрации, установленная на воздухозаборниках, справится с большей частью вредных веществ. Правда, сами фильтры рассчитаны лишь на 4 часа, а в зависимости от предельно допустимой концентрации этот показатель может упасть до 1 часа. Комнату тут же с шипением наполняет непроглядный газ, оставшийся противник начинает дико кашлять, растирая глаза. Отвлекаться на покаяние сейчас некогда, потому что жду прибытия гостей. Вместо применения магии прохожу и убираю в карман все 5 системных блоков. Пусть потом с ними ребята Никифора разбираются. Стоит последнему исчезнуть, как в комнату влетает светозвуковая граната. Ловлю ее пинком прямо в воздухе и возвращаю отправителям обратно в коридор. Адский вибрирующий грохот фиксирую, уже врываясь в тесное пространство. Мое любимое место для работы. Здесь сгрудились 6 бойцов с пистолетами-пулеметами в руках, упакованные по полной в защитное снаряжение, шлемы и противогазы. Поэтому мой газ им до лампочки. Зато вспышка гранаты успела внести изрядную сумятицу. Работаю грубо и быстро, игнорируя хаотичные выстрелы в упор. Какой-то придурок не боится задеть рикошетом своих, и закономерно один из оппонентов отшатывается, сжимая бьющее кровью отверстие на месте своего рта. Пуля снесла ему кусок скулы вместе с зубами. Даже не бью их, а просто срываю противогазы. Ремни ничего не могут противопоставить голой мощи. Один вдох, и противник выходит из боя. Пинками сбиваю всю шестерку наземь и лишь теперь дотрагиваюсь прикосновением покаяния до того счастливчика, что выломал с собой дверь. Перед глазами мелькают картинки, и, отряхнувшись, я силой опускаю сабатон на его голову. Потому что такие вещи, как подрыв кафе в Бейруте с десятком мирных людей ради устранения одного террориста, для меня абсолютно недопустимы, а покойный Джереми Митчелл считал иначе. Череп сминается, и мозги пятнают мою подошву. Вместе с массой шелухи я получаю и ценные крохи. Имя и внешность человека, который руководит этим центром, Николас Беннет. Если кто и в курсе нужной нам информации, это он. Второй полезный крючок информации — наличие комнаты безопасности в здании на 3-м этаже. На секунду разрываюсь между желанием допросить первого врага, оставленного в комнате, и их шефа. Выбираю второе как более перспективное. Уже не сомневаясь, лечу по коридору и засекаю вторую группу на подходе. Однако еще до столкновения с ними из скрытого отсека в потолке вылезают 2 автоматические турели и заливают меня свинцом. Рывком сокращаю дистанцию и в прыжке рассекаю оба ствола. Таймер показывает, что прошло почти 3 минуты. Надо ускориться. В наушнике звучит голос Кречета. «Беспилотник засек движение полиции». Мне приходится успокоить еще несколько самых ретивых агентов по пути ко второй группе, поэтому сталкиваюсь с ними на лестнице. Сметаю самого первого сквозь перила пинком, и он с силой бьется о дальнюю стену и под крики летит вниз. Разъяренные крики на английском заполняют пространство. За стеклами противогаза просматривается поистине взбешенное лицо. «И тебе того же самого по тому же месту». Раздраженно отбиваясь от особо шустрого, активирую вспышку. Заклинание заливает тесное пространство ослепительным белоснежным светом. Бронированный кулак ломает оппоненту челюсть. Загодя закрываю глаза, лишь пронзительные крики бьют по ушам. Бойцы дезориентированы, остается только зачистить их. Сдерживаюсь чуть меньше, ломая кости, но стараясь не убивать. До проведения покаяния это всего лишь противники, но не преступники, заслуживающие смерти. Уже на подходе к комнате безопасности, после очередной стычки на 3-м этаже, слышу Дербенко. «Васнецов, огневой контакт с полицией». Таймер обещает еще больше 40 секунд. С опережением они сработали. С опережением. Дергаю кольцо, запуская новый отсчет на прибытие ТЭК. На 3-м этаже я, походя, забрасываю в карман большой стальной ящик, выглядевший как местный архив-картотека. Информация лишней не бывает. Укрытие спрятано в какой-то банальной подсобке. Здесь, наряду со швабрами и средствами для мытья пола, имеется крепкая бронированная дверь, замаскированная под обои. Как ее открывать, мой донор не знал, а потому просто разрезаю преграду лазарем, пары быстрых взмахов. Кусок двери еще только падает внутрь, а мне в лицо уже свистят пули. Чернокожий мужчина с благородной сединой стоит у дальней стены. Мистер Беннет собственной персоной, а с ним пара охранников. Все трое вооружены и не жалеют патронов. Рывок, и я уже в партере. Сломанное запястье у первого. Бросок второго бойца прочь из комнаты. Он бьется о притолоку со смачным шлепком. По меньшей мере сотрясение. Где-то снаружи звучит мощный взрыв. Какого? Перекидываю через себя офицера, до сих пор стреляющего в упор. От удара о землю воздух на миг покидает его легкие. «Вживую вы еще более впечатляете!» На неплохом русском произносит он, изучая мои доспехи. «Что ж, вы действительно ждали меня. Давайте посмотрим, кто там такой болтливый». Активирую прикосновение покаяния и дотрагиваюсь до лица моего визави. Вот только миллисекунды ранее его голова взорвалась, и чужая кровь окрасила забрало моего шлема.